Глава 43. Человек из огня. В холле Буковины Илья с Валей буквально столкнулись с начальником. Максим шел широким шагом, на ходу застегивал пальто и сдвигал на лоб кепку. Лицо жесткое, взгляд резкий, ноздри раздуваются, дыхание частое. «Максим Николаевич, вы куда?» — удивилась Валя. «Я пошел разносить на кирпичи городской отдел милиции», — бросил он, не замедляя шага. «Мы с вами», — сказал Илья. «Не надо», — отрезал Максим. «Я пойду один. Вы еще пригодитесь родине». Дверь хлопнула, и холод с крыльца влетел в теплое помещение. Полчаса спустя Максим влетел в кабинет подполковника Микитовича. Тот поднялся из-за стола, выставил вперед ладони, пытаясь таким жестом успокоить московского милиционера. «Максим Николаевич», — сказал он быстро, — «я все понял. Не надо больше никаких слов. Жанна Скворцова уже мне звонила. Она в курсе, что в отеле ночью произошло новое преступление, и Оксана Мельник, соответственно, от подозрений освобождается. Так что можете забирать свою красавицу и увозить ее на все четыре стороны». Максим смотрел на него еще секунду, тяжело, молча, потом коротко кивнул. «Оформляй», — сказал он, — «сейчас. Подписи, печати, сухие фразы дежурного следователя. Железная дверь. Скрежет засовов. Коридор, пахнущий карболкой и сырой штукатуркой». Оксана вышла спокойной, неторопливой. Осанка прямая, на лице легкая улыбка. Ни сломленности, ни растерянности. Только на ходу дышала на ладони, согревая пальцы. И в глазах стояла непривычная пустота от недосыпания. Максим, не задавая вопросов, повел ее к выходу и остановил такси. В салоне было тепло, стекла затянуты узором. Оксана первая нарушила тишину. «Ну как он там?» «За ним приехала жена», — ответил Максим. «Забрала». Оксана слабо усмехнулась. «Мамочка приехала и забрала непослушного мальчика домой». Максим кивнул. Машина мягко повернула у сквера. «Его никто толком не знает», — вдруг резко произнесла Оксана, словно опровергая себя же. Голос ее стал крепче. «Он просто таким выглядит. А на самом деле этому мальчику пришлось очень многое пережить. Ускоренные курсы танкистов. В 19 командир танка. Только назначили сразу на сложнейший участок фронта, Северная Буковина. В первом же бою танк подбит. Сергей в люке. Голова снаружи, а все тело в огне. Больше он не воевал. 3 года в госпиталях. Куча пересадок кожи, куча заживлений. Никто не видел его тело. Там ни одного живого места. Все изуродовано. Он по ночам стонет от боли, когда поворачивается на бок». Она вдохнула и выдохнула, упрямо глядя вперед. «И кроме всего прочего, я его люблю и буду любить всегда». Таксист чуть убавил радио. «А Жанна Скворцова?» Оксана скривила губы. «Зачем ей Сергей? Она его подобрала и как обезьянку всюду возила. Общественности показывала. Вот, мол, какая я сердечная и благородная. Взяла обожженного ветерана, забочусь о нем, лечу и кормлю. С ним она себе карьеру и сделала». Машина подкатила к гостинице. Максим расплатился, открыл дверцу. «Пойдемте», — сказал он тихо. «Сначала согреемся, потом работать». Оксана подышала на ладони, кивнула и, не оглядываясь, зашла в гостиницу, поднялась по ступенькам. Ветер у крыльца пахнул чем-то сырым и горьким, как будто ночь еще не договорила последнюю фразу.